Братья и сестры. Иметь много братьев и сестер все равно, что получить лучших друзей с самого рождения. Ким Кардашьян. Звучит прекрасно, но в реальных семьях лучшие друзья в мгновение ока превращаются во врагов. Соперничество между детьми — вовсе не надуманная проблема. В этой части мы расскажем, как улучшить отношения братьев и сестер. Каковы же причины соперничества и как родители с помощью границ могут его контролировать? Во-первых, не следует придавать этому слишком большого значения. Конкуренция за предполагаемые или имеющиеся ресурсы, в данном случае за ваше внимание, вполне естественна. Также учтите, что взрослые дети должны самостоятельно налаживать отношения. Это уже не ваша проблема. Однако вы можете повлиять на их поведение с самого начала, установив границы. Например, следует четко объяснить, что если вы заняты с одним ребенком, скажем, занимаетесь музыкой или планируете празднование дня рождения, то остальные должны подождать и не шуметь. Совершенно нормально общаться с детьми по очереди. Не пытайтесь уделять внимание всем одновременно. Вы переутомитесь и не дадите его каждому в полной мере. Второму родителю следует относиться к этому с пониманием и не конкурировать с детьми за ваше внимание, чтобы не усугублять проблему. Если вы единственный родитель, то ситуация немного сложнее. Постарайтесь не переутомляться. Попросите друзей присмотреть за одним ребенком и сходите куда-нибудь наедине со вторым. Не позволяйте себе разрываться. Для формирования здоровых отношений не сравнивайте детей друг с другом. Не выбирайте любимчиков и не вешайте ярлыки, чтобы не программировать детей на определенное поведение. Ты у нас умница, ты самый спортивный, ты самый непослушный. Относитесь к ним одинаково. Пусть они сами открывают свои особенности. Так вы избежите ревности. Не сплетничайте с одними за спиной других. Особенно, когда дети уже взрослые. За это они вам спасибо не скажут. Дети в семье привидений. В таких семьях один из детей, причем далеко не всегда самый старший, сознательно или нет, пытается заполнить эмоциональную пустоту, выступая в роли родителя. Остальным детям он компенсирует недостающий комфорт, но в силу возраста еще не готов к этой роли. Если вы узнаете в нем себя, то, вероятно, не знали беззаботного детства и считаете слабость непозволительной. Получившему опыт независимости ребенку трудно вернуться в детство. Проблема поколений. Современное поколение подвергается огромному давлению. Вы сразу узнаете себя в описании. Мужчина вы или женщина, вы наверняка разрываетесь между двумя поколениями, своими детьми и родителями, а то и тремя. Родители в доме престарелых, а дочь рожает внука где-то на другом континенте. При этом вы работаете, занимаетесь домом, помогаете друзьям, участвуете в благотворительности, состоите в клубах, школьном комитете, заботитесь о домашних питомцах. Да и проблемы со здоровьем — не редкость. В современном мире людям нашего поколения отдыхать не принято. На работе и без того полно сложностей. И добавьте еще эмоциональные перегрузки, связанные с уходом за дряхлеющими родителями и неугомонной малышней. И всему этому конца не видно. Как здесь поможет граница? Большинство считает, что пренебрегать этими обязанностями недопустимо. Как и когда можно от них отказаться? Вспомните пример с кислородной маской из первого шага. Надо сначала надеть свою, а потом помогать другим. Иными словами, сохраняйте границы заботы о себе. Пример из практики. Сюзанна чувствовала переутомление и боялась последствий, поэтому обратилась к психотерапевту. В прошлом месяце она в очередной раз свалилась с простудой. Дженни попросила ее вспомнить первые симптомы болезни. Сюзанна рассказала, что была совершенно вымотана и, заподозрив, что скоро сляжет, решила переделать все дела, чтобы потом спокойно выздоравливать. Она сделала все по хозяйству на неделю вперед, отнесла вещи в чистку, закупила продукты и съездила за дровами для камина. Потом позвонила мама с вопросом о лекарствах, и еще ей надо кое-что купить. Детям надо было сдать книги в библиотеку, а подруга попросила подвести сборники кулинарных рецептов. Со стороны понятно, что вместо этого всего Сюзанне следовало бы сделать. Но в вихре будней не просто остановиться и взвесить обстоятельства, привычнее продолжать в том же ритме. Особенно трудно пренебречь планами, которые вы сами же составили. И люди просто добавляют болезнь в расписание, как будто это позволит ее контролировать, как поездку в супермаркет. Сюзанна считает заботу о матери личной ответственностью и не может переложить ее на партнера или хотя бы обсудить с ним свои трудности. Поэтому он, не подозревая о ее самочувствии, уехал играть в гольф. В результате неумения Сюзанны вовремя остановиться и попросить помощи, она свалилась с воспалением легких и была вынуждена по настоянию врача провести 2 недели в кровати. Когда Сюзанна, наконец, позволила себе заболеть, то с удивлением обнаружила, что жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Мама ездит в магазин с друзьями, партнер справляется со стиркой, готовкой и уборкой, а друзья вызвались отвозить детей в школу. Все идет своим чередом. Сюзанна утратила отчасти приятное ощущение мученицы, что говорит о ее роли спасателя в треугольнике Карпмана. Взамен же она обрела покой и возможность показать детям хороший пример. Чтобы навсегда покинуть треугольник Карпмана и войти в треугольник победителя, ей нужно сделать выводы из своего опыта, не наклеивая на него ярлык «чрезвычайные обстоятельства» и сложить в копилку жизненной мудрости. Заключение. Поздравляем! Вы одолели главу о границах в семье. Они, как правило, самые проблемные, поскольку во многом подвержены влиянию традиций и общественного мнения. Иногда все это невероятно сложно преодолеть, но в награду вы получаете уравновешенную, благополучную обстановку для себя и своих близких, которая, как мы надеемся, принесет вам счастье. Выводы, сделанные по итогам 4-го шага. Стереотип идеальной семьи мешает создать реальную. Отбросьте предубеждение о том, каким должен быть родитель. Радуйтесь тому, что имеете, и тому, что ждет вас впереди. Быть хорошим родителем — само по себе счастье. Если ваши родители — совершенство, то не свергайте их с пьедестала, а развивайте уверенность в себе. Ни биологическое родство, ни роль в семье не обязывают вас общаться с родственниками. Быть хорошим родителем значит поддерживать и ободрять, при необходимости держать ребенка за руку и отпустить его, когда он к этому готов. С повзрослевшим ребенком можно общаться на интеллектуальном, а не только на эмоциональном уровне. Если ребенок видит, как легко постороннему нарушить установленные вами границы, скажем, еды или сна, то будет ли он чувствовать себя в безопасности, когда перед ним встанут более серьезные проблемы? Не думайте, что ребенку всегда нравится отсутствие границ. Вы — страж границ ребенка. Ваша задача в том, чтобы строить и защищать их, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы делать это самостоятельно. В смешанных семьях границы детей являются общей ответственностью.